Глава 16. Время настало. Всю ночь ворочаюсь. Стараюсь меньше ерзать и не мешать мужчине, спящему со мной на одной кровати. Но никак не могу уснуть. Я вспоминаю наш разговор на берегу. Мучительно хочу, чтобы образы и сказанные слова покинули меня. Но они раз за разом прокручиваются в голове и встают перед глазами. «Не знаю», — сказал он мне. «Не знает». После его слов, не чувствуя ног, я покинула беседку, шла к воде, не обращая внимания на то, что закончилась мостовая. Вышитые тканевые туфли тут же погрузились в мелкий песок, но меня это нисколько не волновало. Я смотрела вдаль в немом отчаянии, осознавая сказанное сумеречным магом. Безмятежно качающиеся корабли и стаи чаек над ними уже не виделись мне умиротворенными. «Я не могу предполагать, как там сложится, Эви!» Амиран встал за спиной и осторожно приобнял меня за плечи. «Что нам известно о мертвых землях? Почти ничего. Мы можем опираться только на усмотренное провидцами в магических орлиных оках, да на пересказы выживших, возвратившихся оттуда. Мы недостаточно ведаем о возможностях противника и силе, что нам будет противостоять, а только догадываемся». Мы немного постояли, слушая шелест волн, лениво ласкающих берег. «Нас высадят у зловещих сопок, поближе к месту, где есть просвет между гор. Очень давно тектонические движения земли расщепили скалы, образовав узкий проход. Через него и лежит пеший путь к трезубцу хаоса. Там дальше начинается река, стекающая с вершин. По ее долине мы и доберемся до нашей цели». Амиран обнял меня крепче, давая чувство защищенности. «Не скажу, что было много желающих доставить нас на негостеприимный берег, и не нашлось ни одного, кто бы стал ожидать, пока мы воротимся назад». Таким тоном озвучил он, будто не может найти повозку, доехать из соседнего поселения до Леранхола. Я старательно запоминала. Не сказать, что меня интересовала география погиблых земель, но лучше сосредоточиться на том, что пригодится в скором будущем. «А твоя почта? Пират может дождаться нас в безопасном месте и явиться, получив от нас послание», — спросила я, удивляясь, почему нельзя воспользоваться столь простым способом. «В том месте действуют иные силы. Я не рассчитываю на магическую почту. И, похоже, пираты тоже. Никто и слышать не желает об этом. Ты должна понимать, Ивара, я сделаю все, чтобы мы вернулись. Но если на месте станет ясно, что нам не выбраться, я и Фарн уничтожим артефакт. Нашему государю придется искать иной рецепт, как удержать завесу. Не имеем мы права оставить черное сердце в грязных лапах темнокнижников», — разжал руки на моих плечах Амиран. Я обернулась, наблюдала, как в глазах мужчины появляется уже знакомый мне сизый туман. Он готов погибнуть ради цели. Это читалось и в его взгляде, и в упрямо сжатых челюстях. Подобная решимость пугала, заставляя замирать сердце. Но к такому исходу не была готова я. Кивнула, соглашаясь, и снова повернулась к океану. Ранней весной светлых часов еще мало, я и не заметила, как день склонился к вечеру. Все это время наивно полагала, что у сумеречника есть четкий план не только как попасть к трезубцу, но и как вернуться домой. Да, пока я не взошла на борт барка, по-прежнему могла отказаться и при серьезной опасности обернуться враном и покинуть погиблые земли. Но как вышло, что мысль бросить Амирана претит мне до тошноты, отодвигая страх и становясь сильнее? А значит, единственное, что мне оставалось, принять новую правду и свыкнуться с ней. Я отказалась от бань, совершенно пропал настрой и согласилась пойти в Дукан, только потому, что нужно было кормить Рори. Я же голода не чувствовала. Ближайшим к Яхонту оказался перламутр, оставивший не самые приятные впечатления. Но я махнула на все крылом. Даже новое предсказание зоркого Фарниза было не способно сделать мою жизнь и настроение хуже. Девчонку и двоих сопровождающих слуги усадили за открытый стол, а нашу семью разместили за ширмой, уже не задавая вопросов. В трапезной попроще мы могли принимать пищу не только со слугами, но и с невольниками, но не здесь. «Зачем я тебе, Амиран? Там! Ведь я нужна не только искупить вину, а если брать во внимание и привязку, то у тебя будет меньше забот, будь я в полном порядке. В погиблых землях больше шансов, что со мной случится беда, и тогда будешь страдать и ты». Я надеялась на честный ответ. Пора бы уже перестать скрывать от меня нюансы задуманного им плана. Трезубец хаоса и близлежащие сопки испещрены тоннелями. Это цитадель темнокнижников, скопление их силы. Многочисленные норы, ставшие им крепостью. Прорицатель Брайанейна видел артефакт в гроте, высоко над землей, в горе. Там сердце находится под охраной черного мастера, запустившего события по данному пути. Амиран приостановился, дожидаясь, пока вошедшая прислужница расставит блюдо и выйдет, задвигая ширму на место. И тут же продолжил. «Мы втроем будем отвлекать темнокнижников, постараемся выманить главного мастера из берлоги. А ты, став птицей, достанешь артефакт и улетишь с ним домой, Эвара. Врана с твоим даром быстро забудут и никогда не разыщут. Лететь придется с осторожностью, но, добравшись до забытого леса, ты сможешь безопасно отдыхать на вершинах деревьев. У мертвия до тебя не дотянутся, а на границах с Майранской тайгой тебя будут поджидать мои люди, заберут артефакт и доставят в замок конники. А ты? А они?» — указала я жестом в сторону наших путников. «А Рори?» «Знают и добровольно вызвались, понимая, что дела на мертвых землях могут пойти по-всякому. Разберемся, Эви. Лис в любой норе учует выход. И нет магии опаснее огня для мастеров темных книг и нежити. А я всегда могу покинуть опасные земли через портал или сокрыться в тени. Не о нас тебе нужно переживать. Обучи свою подопечную летать, вороница. Будут тебе дополнительные глаза и уши. Не научится — вернется с капитаном Соришем в Эйзурсоль. Он обещал позаботиться о девочке, но в здешнем укладе и при его деятельности останется она рабыней в его доме. Это самое безобидное, что я смог придумать для нее». Блондин с аппетитом поглощал ужин. Его крепким нервам можно позавидовать. «Но, как я уже сказал, идем мы, опираясь на скудные познания о зловещих сопках и магах, там обитающих. Нам нужно быть готовым к любому развитию. Ешь, Эви, сил понадобится много. Если я увижу, что дела идут плохо, вы с девчонкой улетите домой», — закончил он разговор. После ужина мы вернулись в сан-сарай и улеглись. Что еще оставалось? Амиран и Рори засыпают почти сразу. Одна я верчусь и стараюсь громко не вздыхать, чтобы никого не разбудить. Время пришло, приходит мысль под самое утро, когда витражные окна начинают еле заметно светлеть, и я, измученная бессонницей, забываюсь тревожным сном. «Эви, пора вставать!» Так ласково шепчет мне мужчина на ухо, обнимая меня со спины. Я внутренне ощетиниваюсь, непроизвольно пытаюсь защититься от той мнимой иллюзии уюта и безопасности, накрывшими меня с головой. «Меня не проведешь», — с глухой тоской выдергиваю я себя из лживых ощущений. «Не поддамся одуванчику и его чарам. Вчерашний разговор настолько выбил меня из колеи, а теперь я как старая телега, сброшенная с дороги». Все-все, поднимаюсь. Я с трудом продираю глаза на пути в умывальню. По моему внутреннему чувству времени спала лучин 10, едва ли больше. Ничего, отосплюсь на барке. Завершая туалетные дела, проговариваю я про себя. Рори быстро причесывает меня, помогает облачиться в переский наряд, и мы выходим. Я старательно игнорирую одобряющие улыбки и внимательные взгляды Амирана и опять отгораживаюсь, как в самом начале. Девчонка тащит корзину со снедью, заказанную накануне в ближайшем Дукане. Запахи еды из плетенки не вызывают желания поесть. Настолько я хочу спать. К тому же нахожусь в сумбурном состоянии. Покинуть хан-сарай приходится очень рано. Сразу решили, что завтракать будем позже, на борту Бурного. На плечах Рори простая котомка с вещами, которые они купили с Лансом. Девчонка светится. Не нужно слов, чтобы понять ее радость. У Амирана на спине не только его кожаный мешок, но и мой. Так и отвыкну носить сама неподъемные котомки. Мне остается взять его за предложенную руку и аккуратно переставлять ноги в узком наряде. У пиратов ты сможешь переодеться в привычную одежду, но сори, Шруш не позволит гулять женщине на борту в штанах и с непокрытой головой. Понимающе, посмотрев на мои неуклюжие шажочки, тихо произносит сумеречник. Хорошо. Я потерплю 6 дней в этом неудобнейшем одеянии. По кораблю особо не разгуляешься. И невольно признаю, платок меня защищает не только от светила, но и от любопытных взглядов. С перейскими порядками я привлеку к себе лишнее внимание с непокрытой головой. Рассвет. Более осторожный и мягкий, чем закат, которым мне не удалось налюбоваться. Первый вечер я была занята покупкой невольницы, а вчера чрезмерно поглощена переживаниями, чтобы смотреть по сторонам. Особенно после новостей, не предполагающей надежный возврат домой. Корабль мы замечаем на подходе в порт. Огромный 4-мачтовый белый барк пришвартован к самому длинному пирсу. На пристани нас уже ждут Ланс и Фарн. У их ног мешки и сундуки из повозки. Команда корабля сноровисто снует по палубе. По порту разносится зычный голос капитана, но чаще и резче команды его старпома. На блоках и хитро сплетенных веревках поднимают грузы и мягко опускают на борт. В сказках их бы поднял левитацией маг, а в реальной жизни приходится управляться физической силой и умом. Если задуматься, то магией пользуются чаще в быту, по мелочам, в изготовлениях предметов, которые послужат не один раз. Проще и дешевле не прибегать к магии вовсе, чем использовать ее на каждом шагу. Я завороженно слежу за слаженной работой, постепенно обретая надежду, что мы справимся. Не могу не обратить внимания, как Ланс с заметным интересом поглядывает на Рори. Попрошу-ка я Амирана поговорить с ним. Я буду вынуждена теперь обеих девчонок защищать от внимания мужчин. Ланс вроде неплох, он сам молод, но он лис. Не лукавство ли его внимание к беззащитной вронице? Пока мы будем плыть до отверженных островов, разберусь с этими двумя. А особенно пристально буду наблюдать за лисом. Рори перехватывает корзину руками и, засмотревшись по сторонам, вдруг неуклюже заваливается на бок. Плетенка с глухим стуком ударяется о деревянный настил, переворачивается, и из нее в разные стороны разбегаются спелые фрукты. Тяжело бряцает фляга. Сыр и хлеб вываливаются из восковой бумаги, пачкаясь о грязный настил. По пристани ходят в не особо чистых сапогах, таскают пыльные мешки, чайки за ночь раскидали свои фекалии, и их не успели смести. Чистыми остаются только мясо да маленькие круглые булочки, плотно завернутые в темно-коричневую бумагу, крепко прихваченные бечевкой. Раздосадованно сжимаю губы и вижу похожую реакцию у Амирана. Аппетит начал пробуждаться, и когда мы окажемся в каютах, будет очень хотеться есть. Я не считаю девчонку прислугой, но все равно вспыхиваю раздражением от ее неуклюжести. Юная ворона сжимается, ожидая нашей реакции. Ее губы дрожат, а глаза махом наполняются слезами. Будь она наемной работницей, ей бы просто всучили увольнительную, но прежний хозяин выставил на продажу, предварительно замучив и заморив голодом. «Ничего, бывает», — пожимаю плечами и натянуто улыбаюсь, говоря себе, что это мелочи. Куда важнее не дать девчонке с головой окунуться в панику. «Ланс, помоги все собрать», — неожиданно вступает Амиран. «На корабле нас будут кормить. Мы съедим, что уцелело. Не заметим, как и обедничать время придет». Мужчина возвращает свое внимание к погрузке, как будто ничего страшного не произошло. «Я очень благодарна сумеречному магу, что он не стал обострять ситуацию». «Давай, шевелись!» — выводит из ступора ворону лис. Мягко подталкивает ее в плечо, поднимает корзину с уцелевшей снедью и передает девчонке. Не дожидаясь, Ланс быстро начинает собирать испорченные продукты. Но когда пытается отнести их в сторону, Рори хватает его за руку. «Куда ты хочешь их деть? Не отдавай никому! Я съем! Сама!» Тихо шепчет ворона, спотыкаясь на каждом слове и прячет голову в плечах. Так ей неловко. Нестерпимо давит в груди жалость и злость одновременно. Хочется рычать, а лучше не видеть, не помнить. С няней и у них бывали сложные времена, и не всегда сытые, но мы с ней никогда не голодали. «Не выбрасывай еду!» — умоляюще просит девчонка Ланса с полными глазами слез. «Я обрежу там, где испачкалась!» «Рори, я куплю тебе столько еды, сколько ты и съесть не сможешь!» Севшим голосом успокаивает ее лис и нарочито бодро спрашивает. «Спорим?» Я не в силах больше смотреть. Отворачиваюсь, пытаюсь сделать несколько шагов в сторону, чтобы незаметно вытереть слезы. Меня ловит Амиран, крепко прижимая к себе, шепчет. «Тихо, тихо, Эви, она больше не будет голодать!» Я часто киваю, уткнувшись лицом в его грудь, незаметно промакивая халатом глаза. «Лис, кажется, я была не права в своих суждениях. Молодая ворона понравилась Лансу, а может быть, он просто ей сочувствует. В нем нет ни капли пренебрежения к Рори. За многие десятилетия, со времен правления Брайанена I, Рунхельм изменился». Давно умерли ярые приверженцы рабского уклада. Я снова смотрю на девчонку. Та разжала руки, выпустив Ланса и испорченную еду, согласно кивает на его тихие слова, и едва уловимая улыбка робко трогает ее губы. Пока мы были заняты, подошла очередь погрузки наших сундуков. Фарн внимательно отслеживает работу грузчиков, а лис, с согласия Амирана, бежит навстречу первому появившемуся в порту разносчику местных сладостей. Они от рассвета до заката снуют с подносами на груди, предлагая полакомиться воздушной выпечкой с орехами, сдобренной ароматным медом. Он очень скоро возвращается, и счастливая молодая ворона жмет к груди коробку с угощением. Преданно смотрит на лиса, заставляя меня почувствовать непрошенный укол ревности. Одергиваю себя. Она не моя собственность и может чувствовать благодарность не только ко мне. «Груз на борту! 30 лучин на посадку!» Громкий вскрик старпома заставил меня вздрогнуть. «Пора! Теперь уже сумеречник командует нами. Ловко хватает меня за руку и тащит к трапу. Троица не отстает, держась за нашими спинами. У корабля уже столпилось много люда. Служивые порта, провожающие и такие же пассажиры, как мы, держащие путь до изгоя. Кто-то терпеливо ждет, другие суетятся, мешая остальным. Когда доходит наша очередь, муж уверенно делает шаг к проверяющему, заставляя и меня переместиться вперед. Сначала Амиран предъявляет работнику порта свиток на Рори. Служащий полноват, несмотря на раннее утро и довольно свежий ветер, по его лицу стекают капельки пота. Он громко дышит, как работник кузницы, выполняя тяжелый труд. В левой руке мужчина держит странного вида артефакт, напоминающий глаз змеи или ящерицы. Он мягко поблескивает драгоценным изумрудом. Похоже, именно о нем говорил Амиран. Проверяющий возвращает свиток сумеречному магу. Мы протягиваем руки с браслетами на проверку. Служитель подносит свое необычное приспособление. 2-3 удара сердца, я почти вскрикиваю от сжавшейся руки сумеречника на моей. Глаз артефакта зловеще горит красным огнем, крича, что наш брак — пустышка. «Ваш артефакт неисправен», — презрительно цедит Амиран служащему. «Скорее бегите за портовым магом. Он проверит и подтвердит подлинность нашей семьи». Нападает сразу, и тени сомнения не возникают в том, что я его жена. «Поспешите! Мы не можем пропустить этот корабль. Если окажется, что ваше приспособление барахлит, порт оплатит мне все расходы и задержку тоже». Упорно давит на растерявшегося мужчину Амиран. Я восхищаюсь его дерзостью. «Но тот, кто видит семейные узы, сейчас болен». Темные глаза на красном лице служащего порта пугливо округляются, заметно нервничая. Он начинает потеть гораздо сильнее. Вероятно, представил в красках, как побежит за магом, кого так настоятельно требует настойчивый пассажир. Я не наблюдаю почтового футляра на поясе проверяющего. Рядом только портовые грузчики и двое страж, следящих за порядком. А может, служащий представил, как его заставят влезть в долги, и ему придется до конца жизни оплачивать сорванную поездку состоятельной семье. «Долго еще ждать?» — кричит кто-то из очереди. «Давайте я посмотрю», — великодушно предлагает Амиран и протягивает руку к артефакту. Воровато осматриваясь, служитель передает змеиный глаз Амирану, достав платок, вытирает пот с лица, настороженно зыркает по сторонам, не заметит ли кто. И пока проверяющий с опаской оглядывается, едва уловимый сизый дымок появляется над артефактом и поглощается им. На повторной проверке глаз бодро и ярко горит зеленым огнем. Портовый служащий громко выдыхает, что-то бормочет и облегченно вытирает лоб рукавом. «Прошу, проходите на борт», — успокоенно разрешает он, переключаясь на следующих пассажиров. «Вот так Ивара, неисправный артефакт, мог погубить нам увлекательное и давно запланированное путешествие», — нарочито громко сокрушается сумеречник. А я слышу в его голосе насмешку.